запах тысячелетней плесени, разбегающейся во все стороны мокрицы. Мальчик зажег лампу. Эркюль следовал за ним, не задавая вопросов. В подземных залах слышались хриплые вздохи и обрывки латинских фраз. То и дело проносились призраки римских солдат, тщетно пытающихся найти выход из подземелья. Они миновали склеп, забитый человеческими костями. Скелет в монашеском одеянии протягивал к ним руку с песочными часами из ключиц новорожденных детей, но не песок был в этих часах, а могильные черви, напоминающие ему, что он смертен, и если он потеряет из вида своего провожатого, выхода ему уже не найти. С потолка свисали люстры, сделанные из человеческих челюстей. Гигантские орнаменты позвонков украшали стены, а под сводом из доисторических бедренных костей мирно покоился скелет ребенка. Они все углублялись и углублялись в катакомбы. Где-то, словно бы случайно, свернули налево. Потом также, на первый взгляд, без всяких на то оснований, направо, пока через полчаса блужданий в промозглых туннелях, населенных тенями несуществующих призраков, в лабиринтах, где века и эпохи пересекались друг с другом, в невообразимом и отчаянном хаосе, не оказались в большом зале, ярко освещенном масляными светильниками. Эркюля поначалу ослепил свет, но когда он пригляделся, обнаружил, что его окружают странные, мягко говоря, создания. «Мы все тут, уроды», — прошептал у него в мозгу загадочный мальчик, после чего театральным жестом, как будто он стоял на сцене перед многотысячной публикой, снял маску. Но это был вовсе не мальчик. Это был взрослый человек, только очень маленького роста, и Эркюль сразу понял, почему носит он маску. На лбу его сиял один единственный, как у циклопа, глаз. Человека, который провел его по извилистым катакомбам Рима, звали Барнабю Вильсон. Он был и в самом деле циклопом, хотя единственный глаз его был результатом врожденного уродства, а вовсе не унаследован по нисходящей линии от мифологического чудища, поедающего на завтрак заблудившихся моряков в поэме Гомера. Вильсон был родом из деревни Ланерчмент, Уэльси. Ветер судьбы носил его по всему свету после того, как в 7-летнем возрасте его родители сгорели при большом пожаре в Кардиффе. Теперь он руководил самым, может быть, необычным варьете в Италии. Бродячей труппой человек в 30, они спасались от голода, показывая за деньги свое уродство. На закате дней своих Эркюль написал о нем в связи с объединением Италии. Вильсон служил какое-то время советником у самого Гарибальди. Он был словно создан для этого поста, поскольку непостижимым образом заранее узнавал о планах врага, и самые секретные распоряжения были ему известны еще до того, как курьер седлал коня, дабы доставить приказ по назначению. Но это было много позже, а в тот момент, когда они познакомились, Вильсон был целиком поглощен своим бродячим варьете. То, что он увидел тем вечером в Риме, глубоко потрясло Эркюля. Он почему-то был уверен, что во всем мире только он один обладает этим таинственным даром и подобной внешностью. Он до этого никогда не встречал людей с уродствами, а реакция публики на его появление убеждала его, что во всем мире только его постигло такое несчастье. Но это убеждение рассеялось в дым при свете кувшинов с горящим в них маслом, пока Барнабю Вильсон представлял ему своих подопечных. То, что он увидел, превосходило все его ожидания. Там было двуполое создание с фантастическим именем Гандалальфо Бонапарт. Носитель этого имени утверждал, что он незаконное дитя Наполеона. Золотоволосая девочка Миранда Белафлор, у нее во рту мирно существовали четыре языка. Близнецы Луи и Луиза, сросшиеся в чреве матери,